Глава 27. В чем-в чем, а в перевоплощении ветру нет равных. Он не просто сделал из меня красавицу. Я даже на себя была не похожа. Из зеркала смотрела восточная девушка с чуть раскосыми томными глазами, острыми скулами и шикарными бровями. Я подумала, Рубену может понравиться такой типаж. Ветер появился за моей спиной и сунул в руки босоножки на каблуках. «Советую поторопиться, такси уже подъехало, а до встречи всего 15 минут». Быстро нацепив босоножки и схватив предложенный все тем же Сашей клатч, я почему-то была уверена, что он даже знает, как называется эта сумочка, я поскакала в сторону выхода. На каблуках я хожу редко, но в принципе умею, так что в грязь лицо мне должна ударить. Таксист, увидев меня, разулыбался и всю дорогу трещал, как заведенный. Просить его замолчать было неудобно, потому я терпеливо слушала. К счастью, езды было всего 7 минут, так что скоро я входила в чарку. Я-то не знаток ресторанов, мы обычно сидим в кафе, потому только теперь и поняла, насколько Саша был прав. В моем обычном виде меня бы даже не пустили. Народу, несмотря на утро, было прилично. Ко мне тут же подскочил метрдотель и учтиво поинтересовался, назначена ли у меня встреча или я хочу позавтракать. Меня должны ждать. Рубен Абгарян. Я вас провожу. Рубен Арменович уже здесь. Мы прошли по залу. Я старалась не пялиться на окружающих, но все равно посматривала по сторонам. На меня обратили внимание несколько мужчин. Проводили взглядом. Мелочь, а приятно. Рубен Абгарян сидел в стороне, возле ниши, в которой находилось озерцо с фонтанчиком. Выглядело красиво. Рубен оказался мужчиной лет 35. Он был плотным армянином с прилизанными короткими волнистыми волосами, одет в элегантную рубашку и джинсы, и в данный момент поедал омлет, запивая его кофе. Увидев меня, на мгновение завис, быстро отложил вилку и, промокнув губы салфеткой, поднялся навстречу. «Вы Ирина?» — окинул меня оценивающим взглядом и, кажется, остался доволен. Я даже не смогла смутиться, потому что без того чувствовала себя не в своей тарелке. Улыбнувшись, протянула ему руку. Он аккуратно ее пожал. «Присаживайтесь», — указал на место напротив себя и сам сел. «Закажете что-нибудь?» Прикинув, какие тут могут быть цены, я решила ограничиться кофе. Но тут поняла, что моя сумка осталась в доме у ветра. А есть ли в клатче вообще что-нибудь, я не знала. «Я бы сначала посетила уборную», — нашлась я. «Конечно. Из зала направо и по коридору». Оказавшись в коридоре, я открыла клатч и присвистнула. В нем лежала приличная, на мой взгляд, сумма. Чем бы Саша ни занимался, в средствах он не ограничен. Решив, что могу тратить эти деньги без зазрения совести, я вернулась в зал. Рубен уже доедал свой омлет и теперь потягивал кофе. Стоило мне сесть, как подошел официант, я заказала чай, чтобы не тянуть время, ожидая заказ. Неизвестно, сколько продлится наша с Рубеном беседа. «Вас нанял Ковалев?» — спросил он меня. Я кивнула. «Я звонил ему вчера. Он мне сказал. Ситуация, конечно, аврал». Рубен потер лицо руками. «Вы можете рассказать об Игоре? Что вас интересует? По большей части его последние дела и настроение. Может, знакомство. Все, что могло бы стать зацепкой. Ну и ваши мысли насчет убийства». «Мысли», кивнул Рубен, задумываясь. «Даже не знаю. Честно сказать, о его делах я ничего толком не знаю». «Вы, кажется, работали вместе?» «Давно. Я тогда только окончил институт, искал работу. Игорь меня взял к себе. Я экономист по образованию. Ему нужен был зам. Он поверил в меня. Парня без опыта, но с амбициями». Рубен грустно усмехнулся. «За что я сказал ему спасибо? Мы проработали вместе 6 лет, потом я ушел. Почему?» Он снова усмехнулся. «Это может показаться странным. Я люблю работать с нуля, понимаете? Когда ничего нет и надо создать. Предприятие Игоря работало на тот момент как часы. А тут ко мне обратился старый знакомый, вместе учились в институте. Только он на курс младше. Мы неплохо общались. Вот он и связался со мной, когда решил заняться своим делом. Мне стало интересно. Игорь отнесся к моему решению с пониманием, потому проблем не возникло, хотя он не раз заявлял, что я создала ему большие проблемы, уйдя к конкуренту». Рубен рассмеялся, но потом вздохнул. «Вы стали его конкурентом? Не я. Мой приятель. Нашел хорошего инвестора и на пару с ним открыл свой банк. Не коммерц-партнер, может, слышали?» «Приходилось», — нашла я силы кивнуть. Итак, что бы ни происходило, Черненко, казалось, окутал своими нитями это дело, не отпуская, так или иначе материализуясь в моей жизни. Выходит, он занялся бизнесом сразу после нашего расставания. Кажется, в этом плане оно пошло ему на пользу. «Значит, вы помогали конкурентам вашего друга?» «Ну, во-первых, они оба мои друзья. А во-вторых, я помогал в организации другого бизнеса. Благодаря его успеху моему приятелю и удалось раскрутиться, чтобы заняться банковским делом. Так что да, я оказался своеобразным канатом между двух противоположностей. А как зовут вашего институтского приятеля?» Я, конечно, знала, но не стала проявлять излишнюю осведомленность. «Вадим Черненко. В нашем городе он известная личность. В плане успешности на первом месте. Слышали о нем?» «Слышала. А какие у него отношения с Хмелевым?» «Отношения?» — удивился Рубен. «Да никаких. Несколько раз пересекались по деловым вопросам, но я точно знаю, что этим дело и ограничилось. Насколько Черненко и Хмелев были серьезными конкурентами?» «Вот вы к чему», — посмотрел Рубен на меня. «Поверьте, Черненко не стал бы подобным образом удалять конкурентов, это не его стиль. Даже если бы припекло, он бы нашел способ договориться. Но, насколько я знаю, никаких критических ситуаций не возникало. А Хмелев не мог сам довести до того, чтобы Черненко пришлось пойти на подобные меры». «Зачем?» Рубен снова посмотрел непонимающе. Вздохнул и принялся объяснять. «Ирина, вы просто не видите обстановки. Я говорю вам со всей ответственностью. Бизнес Игоря процветал. И у Черненко тоже нет проблем. Они не любили друг друга, не буду спорить, но это никак не отражалось на делах. Между ними все договорено. Искать причину убийства здесь не стоит. Вы знаете, что банк Игоря ограбили несколько дней назад?» «Он обмолвился об этом, но вскользь», — хмуро кивнул Рубен. «Я пытался вызнать детали. Он сказал, что пока не хочет ничего говорить. Так что я пребывал в полном недоумении. Однако Игорь был уверен, что это не происки конкурентов». «Как он вел себя в отношении расследования?» «Да он вообще был достаточно спокоен. То есть, конечно, деятелен, но не проявлял паники и суеты». На этот счет у меня уже были догадки. Углубляться в ограбление не хотелось, потому я перевела тему. «Что вы думаете об убийстве?» Лицо Рубена потемнело. Он снова потер его рукой. «Пока не могу поверить. Вчера весь день занимались похоронами, как в анабиозе. Что-то делаешь, но осознания нет. Простите, вы, конечно, не об этом спрашивали». Рубен ненадолго замолчал. «Честно сказать, не знаю. Все это выглядит глупо. Сначала невнятное ограбление, потом смерть, которая тоже ни на что не похожа. Причем пару недель назад у него все было хорошо. Мы созванивались, он был радостен и воодушевлен. Он не рассказывал о новом проекте, которым собирался заниматься?» «Нет». «Туха сегодня говорил об этом, но я ничего подобного от Игоря не слышал, так что не скажу». «А личный фронт?» — осторожно спросила я. Рубен усмехнулся. «Игорь не отличался моногамией, хоть и женат. Девок у него много, меняет он их часто. Я ему как-то сказал: будешь уверен, что нашел ту самую, приводи. Запоминать всех твоих шлюх желаний не имею. Извините, если грубо. Так что, когда мы встречались, он обычно был один. То есть вы не знаете, был у него кто-то или нет? У него всегда кто-то был. И вы не можете назвать ни одной, с кем у него был серьезный роман? Не могла поверить я. Рубен немного подумал. Была одна, года два назад, Надя. Он с ней почти год жил. И что? Ничего. Устала ждать его, вышла замуж и уехала в Италию. С тех пор Игорь совсем на баб забил, простите за выражение. Пользоваться пользовался, но не больше. А Татьяна Малышева, не знаете такую? Откинувшись на стуле, он нахмурился. С чего вдруг такой вопрос? Кажется, она последняя, с кем встречался Игорь. Рубен усмехнулся. Я не знал. Это интересно.